Алло, да, а мне Катя нужна. Она сегодня не работает. Что? Не работает сегодня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как же так-то? А когда она будет? Добрый день. Вот только Алло. Что молодой человек только что брал трубочку, можно его к телефону? У нас нет здесь сейчас молодого человека. Только что брал трубочку. Молодой человек, не девушка. Значит, вы не туда попали. Так, стоп, куда я сейчас попал? Мне Катя нужна. Иди в магазин. Ну, так, очень интересно. Ну, так Катя мне нужна. Нет Кати, да? Нет, Кати нет сейчас. Ну вот, и молодой человек мне сказал то же самое. То есть кто-то врет. Кто врет? В смысле? Ну, как так? Что... Ну, все работают по сменам. Вот мальчик работал вчерашний день, я сегодня, я завтра только Катя. Что, я только что позвонил, снял трубку мальчик. Я говорю, дай мне Катю. Он говорит, она сегодня не работает, и положил трубку. Может быть, вы на этот номер звонили? Естественно. Точно на этот номер? Естественно. А на какой же еще? Другого номера у меня нет. В этом помещении даже мальчика не было с самого утра никакого. Я не знаю, в чем дело. Может быть, вы позвонили в интернет-магазин, там совсем по-другому. Я звонил именно по этому номеру. В общем, я объясняю, в чем ситуация. Значит, моя девушка отдала на тестирование свой V-Vibe Кате. Она его так и не вернула. Видимо, она его в себе носит. Мне срочно нужна Катя, потому что моя девушка грустит без своего V-Vibe. Срочно, срочно. Она меня съест сейчас просто. Вы понимаете или нет? Мне срочно нужно ей вручить ее V-Vibe. Как вам Катя ей нужна, если... Да, да, я не поняла, что случилось с V-Vibe'ом? Он у Кати. Я просто не поняла. Он у Кати, она должна была его протестировать. Она сказала, что она поносит его в себе денек и потом отдаст. Ну, и где? День прошел, она, видимо, все еще в себе его таскает. Ну, а мне-то он нужен, точнее, не мне, ну, а моей подруге. Как мне быть? Так вы его не мне отдавали. Вы бы мне взяли ее личные контакты. Раз это так, то, значит, вы взяли мне, правда, ее личный контакт. А вы сейчас звоните в магазин... Правильно. Так а я где я его отдавал ей? В магазине отдавал. Она прям при мне его в себя и засунула. Как мне ее найти? Она мне срочно нужна. Катя при себе, при вас засунула V-Vibe. Да. Как мне она срочно нужна? Ну что за глупости? Ну, взрослые же люди. Серьезно. Я не знаю. Я не знаю, мне кажется, вы даже не туда вообще звоните. Я ничего не понимаю, такого не может быть. Я не знаю, вам нужно, тогда нужно определенно Катю искать. Слушайте, какая интересная вообще ситуация. Смотрите, я не туда попал, молодых людей у вас нету, Кати тоже нету, V-Vibe'а нет. Вообще, что это такое, что за бардак? Так, как я могу с вашим руководством пообщаться? Я вообще просто не понимаю, что это за такая странная история. Послушайте, мне необходимо срочно пообщаться с вашим руководителем. Это возможно как-то сделать? Или у вас нет руководства? Или вы руководитель? Я ему перезвонить прошу. Да, хорошо, нет, я перезвоню. Зачем, зачем куда-то перезвонить? Телефончик мне просто дайте и все. Дальше я сам разберусь. Я не могу давать номера вот так просто. Очень так. Хорошо. Я не очень, понимаю, в чем дело. Очень просто хорошо. Такая я странная понял. Ситуация. Так замечательный сервис, очень хороший магазин. Я обязательно прямо сейчас напишу несколько отзывов в магазине. Как вас зовут, девушка, скажите мне? Имя ваше. А что, извините, меня зовут Настя, а что, извините, такого, не такого? Вот, Настя, а фамилия у Насти какая? Решайте, Настя, фамилия какая? Решайте вот этот вопрос с Катей, потому что я мало представляю себе, как можно вот такие интимные вещи давать кому-то попользоваться, протестировать. Да, я тоже так думаю. Она говорит, я хочу поносить его в себе. Как вы согласились вообще? Ну, она попросила, ну, почему я буду отказывать? Делать? Это она же, личные вещи. Секундочку, она работник магазина. Я что, могу ей не доверять, что ли? Как так? Она говорит... не доверять? Ну, она может показать вам его там, включить, но никак не в себя засунуть, вы что? Боже, ну как мне что, жалко, что ли? Я не понимаю, в чем проблема? Пусть попользуется. Ну так один же день, мы же договорились, да? Господи, так, я не знаю, сейчас... Настя, фамилия. Я просто даже не представляю, я не понимаю. Анастасия, мне нужна ваша фамилия. Я прямо сейчас буду я отправлять... Я не буду говорить вам вашу... Почему? Я не буду вам говорить Почему? Свою фамилию, потому проблема, что эта история... Потому что я не представляю себе реальность такой истории. Если у вас проблемы с Катей, то с ней решайте, нет, пожалуйста. У меня с Катей нет проблем. Это у меня есть проблемы. Вот, я не понимаю, что делать. У меня есть проблемы с вашим магазином. Потому что сначала я звоню, мне какой-то хам грубит, бросает трубку. Теперь Настя, которая не хочет говорить мне фамилию, давать номер руководителя. Очень интересная вообще дельца. То есть, получается, руководителя нету? Просто я тоже, я не понимаю. Вы когда покупаете зубную щетку, там презерватив, вы даете померить его, презерватив что-то, одноразовый. Такое... Презерватив одноразовый. Вивай, нет, ну а пусть... это личная вещь, зубной щеткой вы никак правильно, не даете пользоваться. Это... Но она это... очень я красиво. Просто не представляю, как вам в голову такое пришло, чтобы вы дали попользоваться. Даже если ты работник магазина, я такое? Просто не верю в такую... Стоп, у вас справки есть? Вас при... Когда на работу принимают, у вас есть медицинское обследование? У всех есть, вот, да, но никто вот. Не должен и не имеет права вот, пользоваться этим, ну, в смысле, продается, и там уже люди пользуются. То, что оно исправно, показывается там батарейки, то, что оно работает, вибрирует, там, переключается, ну, да, это вот, все мы вот показываем. Именно, она, так но, она показывала, как но... она говорит, вот смотрите, и, то есть, ну, было видно по ее лицу, что ей хорошо, да, что все работает, что все нормально. Ну, она говорит, я день поношу, я говорю, хорошо, не вопрос. Я перезваниваю, день прошел, где V-Vibe? Так, я а все... вы за него заплатили? Естественно, конечно. Значит... Не, подождите, я просто, я правда не понимаю, в чем дело. Сейчас я перезвоню и все у всех спрошу. Если что, я сейчас вам сама позвоню и расскажу, надо в чем дело. Надо уже никуда звонить, что... я уже все понял. Странные. Я уже понял, с кем я общаюсь, что случилось, я уже все понял. Я прямо сейчас, я сам найду, значит, вашего руководителя, Настя, фамилию я не знаю, ну... Значит, я узнаю и фамилию вашу пожалуйста, тоже. И прямо сейчас, знаю, прямо звоните, сейчас, пожалуйста. Прямо сейчас я пишу ну, отзыв в интернете. Прямо сейчас, немедленно просто. Прямо сейчас, все, да, готов. Пожалуйста, пожалуйста.